Здравствуйте, дорогие друзья! В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова. Мы продолжаем разговор о биографии Александра Павловича Кутепова. Итак, 1917 год, 2 марта. Александр Павлович Кутепов после вот тех событий, в которых он принимал активное участие, событий февральской революции. И благодаря рассказу Кирилла Михайловича Александрова мы так живо представили себе его действия на улицах Петрограда. Александр Павлович Кутепов возвращается на фронт, потому что идет Великая война. Кирилл Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте, Марина Николаевна, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Ну вот, Кутепов верный долгу возвращается на фронт, но события, которые разворачиваются в стране, они неумолимы, что называется. Надо, наверное, сказать, что... Вообще, конечно, армия, действующая армия, если иметь в виду части, которые находились в соединении во фронтовой линии, они, вот, если смотреть воспоминания современников и исследования на эту тему разных специалистов, до Мельгунов, конечно, в первую очередь приходит на мартовские дни 17-го года, вот его работа, посвященная февральской революции, с того, что на поверхности лежит, то все были поражены, конечно, тем, я имею в виду в армии, насколько быстро все это произошло. И поэтому вот этот калейдоскоп, да, отречений, то есть Николай II отрекается от престола, потом он отрекается от престола. И, ну, это один акт был, да, значит, соответственно, из-за сына в пользу брата Михаила. Потом брат Михаил отрекается и не соглашается, да, 3 марта великий князь Михаил Александрович и не отказывается от принятия на себя верховной власти в России, что было странным, потому что вот таким своим поступком, да, знают наши радиослушатели, он, в общем, великий князь Михаил Александрович до созыва учительного собрания решил вопрос о своем вступлении на престол отложить. Но тоже не сам же он это придумал. Нет, он не сам это придумал. Этот вопрос дебатировался политиками в его присутствии, он выслушал все точки зрения. Вот. Большинство во главе с Керенским уговаривали его, в общем, не принимать престол. А вот интересно, что Павел Николаевич Милюков, например, да, наш главный леволиберал, он в какой-то момент, может, потому что был профессором русской истории, что ли, да, он почувствовал, что не может быть сейчас российское общество и Россия без вот такой фигуры, да, как монарх, и говорил, что соглашайтесь. И так далее, да, но эта точка зрения была меньшинства, и, в общем-то, великий князь Михаил, конечно, по-человечески-то все понятно, да, то есть он оказался в такой ситуации совершенно ненормальной, мгновенно, да, он в этой ситуации оказался, в общем-то, на самом деле. Это все в Петрограде на Миллионной улице происходило, все эти разговоры, да, с великим князем Михаилом 3 марта. И как себя вести, непонятно, войск нету надежных, столица. Да, согласись, великий князь Михаил, то, значит, вопрос встал бы здесь у меня, извините, чуть ли не о мини-гражданской войне какой-то, потому что нужно было делать то, что не сделал Николай II, нужно было вводить войска в Петроград, там, проливать кровь и так далее, тем более, что она уже пролилась. Убийства офицеров были и на Балтике, и в Петрограде. Вот, и, ну... Смятение у души по-человечески мне понятно вполне. Знаете, сейчас, если смотреть на историю России, всегда видишь, что каждый правитель, ну не каждый, но вот какие-то заметные, которые хочется вспомнить, всегда страстно хотели хорошо начать править. А кончить как придется. А может быть, надо было, да, наоборот, а может быть, начать, бывает, как Бог дал, а вот кончить, а хорошо. Вот кончить хорошо. А у нас очень многие начинали, да, уж, да, прям, да, так хорошо, хорошее, кого не вспомни. Хорошее, да, хорошее сравнение. Вот дело в том, что мне бы хотелось отметить это обстоятельство лишний раз. Я думаю, что мы говорим еще об этом в специальных программах на радио «Град Петров», что русская-то монархия была ликвидирована не в результате февральской революции на самом деле, В этом вся штука-то и заключается, да, и драма, я бы сказал, в ситуации, что русская монархия в России перестала существовать. Вот в результате двух вот этих высочайших актов 2 и 3 марта, то есть Николай II лишил прав на престол своего сына, чего он делать не имел совершенно, с моей точки зрения, ни при каких обстоятельствах. Алексей был дееспособен, да, у него была гемофилия, но это не нервное расстройство. Более того, понимаете, ведь когда вот сегодня выставляют какие-то претензии людям, которые входили в окружение государя в этот момент, там и политики, и депутаты Думы, там Гучков, Шульгин, которые принимали отречение, и главнокомандующий армиями Северного фронта генерал Русский, Михаил Васильевич Алексеев, начальник штаба Верховного главнокомандующего в Могилеве, все главнокомандующие другими фронтами, великий князь Николай Николаевич, который был главноначальствующим на Кавказе. Вот они там, дескать, убеждали Николая II отречься. Они там предатели, изменники и так далее. Ну, во-первых, это не совсем корректная формулировка, просто сейчас я не буду об этом говорить, чтобы наш разговор убеждали, там, да, уговаривали, все было не совсем так. Но дело не в этом. Обычно это только половина правды, а вся правда это заключается в том, что все вот эти люди, о которых шла речь, все были свято убеждены совершенно в том, что престол переходит в руки Алексея Николаевича, законного наследника престола, армия которому была связана присягой, ей не нужно было переприсягать. И, собственно говоря, если бы Алексей взошел бы на престол, независимо от того, сколько там было лет, как он себя чувствовал, получалось так, что то, что произошло в Петрограде, становилось как бы не бывшим. Это был такой довольно, в общем, хитрый ход политический, связанный с тем, что дезавуировать саму революцию и бунт запасных, и все вот эти безобразия и прочее. Но государственный строй не изменился. Там политические изменения произошли в форме управления. То есть будет конституционная монархия, будет не монарх будет назначать или регент, да, при несовершеннолетнем государе, а Дума будет государственная назначать совет министров. Да, но монарх вот, монархия вот, понимаете. Никакие устои не исчезли. Вот этот политический символ, политический обряд, скорее, скажем так, который в лице монарха существовал для массового сознания, вот он остался, пожалуйста, в лице. Что очень важно подчеркнуть, невинного, в общем-то, ребенка на самом деле, да, который никак не скомпрометировался ничем, никакими там кровавыми воскресеньями и вообще никакими обстоятельствами там последнего царствования. Вот, и поэтому, конечно, когда государь Николай II объявил о том, что он принял решение отречься и за сына вечером поздним 2 марта, а днем он сказал, что в пользу сына отрекается. Вот это вызвало шок, конечно, у всех участников этой драмы. И Алексеев отдал приказ немедленно приводить войска к присяге и население в прифронтовой полосе на театре военных действий новому императору Михаилу. Но его остановили офицеры ставки совершенно справедливо, сказав, что ваше высокопревосходительство, этот приказ нельзя передавать войска, потому что по законам Российской империи основанием для принесения присяги служит не телеграмма начальника штаба Верховного Главнокомандующего, а только манифест того лица, который восходит на престол, и на основании этого манифеста приносится присяга. Алексей был вынужден остановить свое распоряжение, потому что возражение было совершенно резонным. И вот там вот в первой половине 3 марта вся эта драма здесь в Петрограде на Миллионной улице разыгрывалась с уговорами Михаила. А потом государь Николай II в дневнике у себя, уже вернувшийся в Могилев, он сделал запись, что узнал, что Миша отказался там, от престола в пользу учредительного собрания. Бог знает, кто надумал его подписать такую гадость. Там, это... А для Николая Александровича теперь шоком было решение великого князя Михаила. И вот получилось то, что получилось. Россия не республика и не монархия. Да, вопрос о власти открыт. Самый главный вопрос в период любых потрясений совершенно. Власть в стране оказывается временное правительство во главе с князем Георгием Евгеньевичем Львовым, которому государь-император Николай II отдал приказ повиноваться, слушаться, да, продолжать войну, борьбу с внешним врагом. И этим самым он выбил оружие у любых монархистов. Потому что сейчас вот опять, когда всякие такие смешные рассуждения иногда можно слышать о том, что вот там, значит, соответственно, что государя никто не защищал, все предатели, кроме там графа Келлера и хана Нахичеванского, которые вот послали, значит, телеграммы, но они не были доложены. Это все какой-то совершенно вот, ну, несерьезный разговор. Сам монарх не только отказался бороться за свою власть вооруженным путем, да, вспомним телеграмму Николая II, который отправил генералу Иванову, прибыв в Псков 1 марта, по-моему, о том, что прибыли благополучно, надеюсь, да, никаких действий не прошу не предпринимать. Это он командиру карательной экспедиции послал телеграмму из Пскова, из штаба Северного фронта, то есть показав, что, в общем, на самом деле он, да, не решается вступить в вооруженную борьбу за сохранение своей власти. Вот, так вот он, значит, Николай Александрович не захотел защищать свою власть, да, его можно понять, не хотел гражданской войны, он прекрасно понимал, что в период большой войны, война в тылу еще миниатюрная, да, может иметь непредсказуемые последствия. Но и повиновал, то есть обязал всех монархистов и формальных, и неформальных слушать современное правительство, условно говоря, да. Ну и вот, что еще интересно, он же сменил верховным главнокомандующим новым, да, по приказу Николая Александровича, председателем Совета Министров стал князь Львов, то есть он как бы вот легитимизировал его таким образом пребывание во главе правительства, а новым верховным главнокомандующим стал не Алексеев, да, как он по должности мог бы быть теоретически, а вот бывший главнокомандующий армиями Кавказского фронта, это, значит, великий князь Николай Николаевич, генерал-адъютант. Он был недолго, несколько дней, потому что временное правительство решило, что Романовы не могут, в общем, быть во главе армии. Но что любопытно, 5 марта 1917 года, то есть через сутки, да, там третье, четвертое, да, двое суток прошли после всех этих событий, Николай Николаевич приказ написал, телеграмму, вернее, он прислал, что ему нужно было прибыть еще из Тифлиса, добраться до Могилева, в Ставку прибыть. И телеграмму прислал. Очень короткую, но довольно существенную. «Повелеваю всем войскам, начальникам от старших до младших, внушить и разъяснить чинам армии и флота, что после объявления обоих актов они должны спокойно ожидать изъявления воли русского народа и святой долг их оставаться в повиновении законным начальникам, оберечь родину от грозного врага и своим подвигами поддержать наших союзников в беспримерной борьбе. Верховный главнокомандующий генерал-адъютант Николай». Ну, имеется в виду Николай Николаевич. Конечно, смещение Николая Николаевича временным правительством с должности верховного, фактически верховным, остался Алексеев. Хотя Родзянко возражал и против Алексеева, считая, что он, в общем, монархист и так далее, совсем не сочувствовал свержению монархии. Смещение Николая Николаевича было, конечно, большой политической ошибкой, на мой взгляд, временного правительства, потому что, не будучи, конечно, семи пядей во лбу, не обладая какими-то особыми стратегическими талантами военного вождя, да, стратега, вот достаточно вспомнить первый год вот командования Верховного Николаем Николаевичем. Тем не менее, он был, конечно, безусловной личностью, харизматической, очень яркой, популярной. И не только среди офицеров, но и среди нижних чинов, солдатской среде. В общем, он мог, я думаю, да, ну, минимизировать разложение армии в какой-то степени. Алексеев этого не мог. И уже никто не мог, видимо, сделать, потому что такой фигуры такой альтернативной не было. Потом мне кажется, что психологически, ну и политически, это было совершенно откровенное заявление временного правительства, что монархии больше не будет. Ну, понимаете, это вопрос вот такой, он там так, этак. В марте месяце до приезда Ленина в Россию, да, в общем, до того, что произошло в большевистской партии, ведь март месяц, первые недели после революции, они были такие, еще неопределенность положения, скажем так, сохранялась. Ведь смешно сказать, Мария Николаевна, никто не поверит, приехавшие, да, там вот большевики начали, возобновили издание газеты, там «Правда», да, большевистской газеты, Сталин вернулся там из ссылки в революционный Петроград и так далее. Сталин и Каменев, которые фактически два оказались в тот момент, фигуры первого ряда в лице руководителя большевистской партии в Петрограде, они, например, полагали, что вот все пойдет по марксистской схеме, то есть буржуазно, длинный период буржуазно-демократического развития. Вот, и поэтому вот теперь буржуазия будет русская долго у власти находиться и прочее. Поэтому, конечно, то, что Ленин писал из своего далека, да, швейцарского и прочее, производило совершенно тяжелейшее впечатление. Казалось, что все, что Ленин говорит, социалистическая революция, никакому доверию временному правительству, все это полностью противоречит каким бы то ни было теоретическим построением. То есть даже в большевистской партии в этот момент еще не было никакого единства по поводу будущего страны, если вот о марте месяце говорить, 17-го года. И в армии ситуация была неопределенная. Я думаю, что перелом наступил настоящий вот в связи с присягой. Потому что присягали там в середине марта, да, воинскими частями присягали временному правительству. Кутепов присягнет временному правительству? Нет, все присягнули, и Кутепов в том числе, куда деваться на самом деле, тем более, что, опять-таки, государь император Николай II повелел слушаться временное правительство. Как не исполнить подобного рода приказ? Вот что любопытно, но изменения начались. Например, вообще это очень странно, присяга какому-то органу, достаточно безликому, да, безликому. Или там, где эти личности могут заменяться. Не только, понимаете, я бы сказал, безликому, но дело еще в том, что далеко не всех министров временного правительства, у них просто не то, что в народе, в обществе это знали. Далеко не всех. Оно было составлено из очень, так, первый состав, да, ну, Керенского знали, понятно, там, ну, Гучкова знали. Да, Львова знали, вот, но там были персонажи гораздо совершенно, там, Терещенко, Некрасов, по-моему, да, совершенно, в общем, такие малоизвестные. И, да, ну, они могли же замениться, а как, кому присягали, вообще непонятно. Нет, правильно, присягали не личностям или личности, а органу конкретному. Это ерунда. И это, да, так понимаете, а дело в том, что при этом приказ номер один же продолжался, вот это разрушительное воздействие, да, Петроградский совет никуда не делся. Более того, он в стране фактически до июля 17 года царило двоевластие, как известно. То есть как бы у управления две головы появилось, одно в лице временного правительства, другое в лице Петроградского совета по существу. Вот, и это здорово радикализовало настроение. Но вот интересно, что, например, 8 марта по гвардейскому корпусу последовал приказ, который принял к исполнению командир Преображенского полка, тогда свита Его Величества, он еще подписывался так, свита Его Величества генерал-майор Дрентельн. Согласно приказу по корпусу от 8 сего марта за номером 35, приказываю: первое, отменить наименование нижний чин, в надлежащих случаях заменить его названием солдат. Второе, отменить титулование, заменив таковое формой обращения: господин генерал, господин полковник, господин штабс-ротмистр, господин хорунжий, господин врач, господин унтер-офицер или по должности господин отделенный. Третье. При обращении ко всем солдатам как по службе, так и вне ее говорить им «вы». Это, конечно, прервусь, это было, конечно, ну, удивительное совершенно, понимаете, мера демократизации армии, как очень хорошо написал Петр Николаевич Краснов в одном из своих романов, где он описывал как раз вот эти части действующей армии в реалиях этой демократизации в марте 17 года. Там офицеры возмущались этой нормой. И один из них говорит другому, что они тебе на твое «вы», тебе «ты» скажут. Вот, на самом деле. Ну и там, так сказать, значит, соответственно, четвертое, отменить все ограничения, установленные для воинских чинов статьями Устава внутренней службы, воспрещающими курение на улицах и в общественных местах, посещение клубов собраний, езду внутри трамвая, участие в качестве членов в различных союзах и обществах, образуемых с политической целью и прочее. Это, конечно, тоже интересно. То есть, ну, то, что нижние чины, которых теперь нужно было называть солдатами и на «вы», то, что они могли курить на улицах и в общественных местах, там, посещать клубы и собрания. Лузгать вот, семечки. Это ладно, лузгать семечки, да, это ладно. Сплевывая вот, на пол. Прямо на мостовую, это ладно. А вот участие в качестве членов в различных союзах и обществах, образуемых с политической целью, во время войны на позициях, то есть, пожалуйста, как, опять-таки, у Краснова в том же романе «От двуглавого орла к красному знамени» не описано, вот как раз из Минска возвращается в часть весной 17 года один такой солдат, его все расспрашивают, как там, чего там, он ездил на какой-то делегатский съезд и говорит: о, я теперь почтенный человек, я теперь, так сказать, в политическую партию записался, я вообще теперь презираю тех, кто не партийный, обязательно в какой-то партии должен состоять. Его спрашивают, что за партия, как, говорит. Ну вот как приехал, мне все вот объяснили, растолковали, что есть такие партии, такие за то-то, говорит. Я говорю: ну тогда запишите меня в ту партию, где земли больше дают. Так я стал большевиком там и так далее. В общем-то, фактически вот это то, что нас называют демократизацией, армия в марте 17 года открыла, сделала армию вот объектом, да, политических интриг, баталий, стычек, склок и политической борьбы в целом, в которую втягивались уже масса солдатская, на самом деле, непосредственным образом. Лейб-гвардии Преображенский полк до 11 марта 17 года Дрентельн издал как раз приказ о том, что, значит, привести Преображенский полк присяги во время нахождения вот, на позициях. И, собственно говоря, надо сказать, что на протяжении, ну, полк большой, да, многочисленные на протяжении там следующих недель, дней преображенцы присягали, да, 19 марта еще присягали там и так далее, 27 марта, то есть фактически до конца марта 17 года. Преображенский полк, который входил в первую гвардейскую пехотную дивизию, то офицеры приняли участие в подписании обращения, да, к временному правительству следующего содержания. Во всяком случае, неизвестно, возражал Кутепов против этой меры или не возражал. Вот. Он был монархист по своим взглядам, особенно никогда не скрывалось. Но сейчас вроде такое время наступило, когда каждый, кто хочет, такие взгляды имеет, лишь бы другим не мешал. Вот. Кутепов как начальник был требовательный, взыскательный. Итак, в этом обращении говорилось: «Первая гвардейская пехотная дивизия, стоящая на страже народных интересов, с восторгом приняла присягу на верность Родине и с чувством искренней радости подчиняется временному правительству, держащему в своих руках власть до созыва учредительного собрания. Как один человек все чины дивизии считает, что светлая заря свободы над Святой Русью может засиять только после полной победы над врагом, смотрят как на изменников в делу освобождения, на помышляющих лишь о скорейшем конце, ну, войны. Мы должны кончить войну, восстановив попранные права, обеспечив себе самостоятельность во всех областях жизни, уничтожив на будущее время возможность кровопролития. Теперь же единение внутри, единение с союзниками, все силы и умения, весь порыв для победы, а за ней для счастья великой России. Мы полагаем, потому что можем требовать от наших запасных батальонов, чтобы они напрягли все силы исключительно для пополнения хорошо обученными бойцами рядов родных полков. В минуты всеобщего подъема не страшна реакция. Победа закрепит навсегда великие идеалы человечества. В трудную минуту правительство приняло власть. Старая разруха создала условия, при которых от правительства требуется исключительный государственный ум, свобода действий и железная твердость. Никакие посторонние влияния не должны оказывать на него давление, наверное, намек на Петроградский совет. Только при полном доверии к представителям лучших людей земли русской и поддержке их усиленной работой каждого на своем деле Россия победит и получит новое бытие. В сильном волнении мы следим за окопов, за событиями в Петрограде и видим слишком много странностей, слов и скороспелых решений. Мы считаем, что в условиях военного времени это тормозит созидательную работу правительства. Пожар страстей может расшатать власть, а тогда грозной тучей повиснет чудовищный признак анархии, и в ней погибнут лучшие чаяния русского народа, свобода и победа. Первая гвардейская пехотная дивизия просит временное правительство верить, что с легким сердцем и твердой, ничем незыблемой решимостью готова поддерживать и защищать от посягательств на его власть, откуда бы они ни исходили, в уверенности, что оно будет править на основах возвещенной им программы. Конец цитаты. Перемены произошли и в командовании полком, да, в апреле месяце 1917 года. Генерал-майор свиты Его Величества Александр Дрентельн подал в отставку, он ушел с должности командира полка, написал очень трогательное прощальное письмо, да, в котором он признавался, что его рана душевная очень тяжкая, имеется в виду, видимо, на отречение. Он писал в этом письме до 30 апреля. Он писал о том, что вот любовь, да, к полку, к подчиненным удержали его какое-то время, и он не смог расстаться при первом известии об отречении государя. Вот. «Вы знали мои преданности к нему и поймете, что был бы счастлив остаток дней моих и сил отдать теперь ему всеми оставленному». И так далее, и так далее. Вот. Ну вот, собственно говоря, он остался в части, но потом лечение. Хотя, я думаю, на самом деле там много было, уже очень много кто в отставку подал. Ссылался на здоровье, там надо лечиться. Вот, долгое непрерывное лечение доктора предписывают, поэтому приходится склониться перед волей судьбы и, поборов свою безграничную печаль, расстаться с вами. А на самом деле, я думаю, что, конечно, все-таки речь шла о том, что трудно очень пережить было вот это политические все пертурбации. Например, на мой взгляд, едва ли не лучший командаром Первой мировой войны, командующий армией, да, Платон Личицкий тоже. Генерал в апреле 17 года подал в отставку, и тоже там какие-то врачи его осматривали, нашли там что-то. Но главное, конечно, для него было связано с политикой, а не с состоянием здоровья. Потом временное правительство в лице военного министра нового Александра Ивановича Гучкова учинило чистку армии. Там очень много начальников было уволено вот в марте-апреле 17 года. Причем, если одни каких-то увольняли, вполне нормальным образом, естественно, да, то другие увольнения были просто совершенно неоправданные. Это чистка. Конечно, возможно, больше вреда, чем польза русской армии весной 17 года принесла. И вот, собственно говоря, приказом армии и флоту, так теперь стали называться документы, которые выходили из-под пера, да, от имени новой власти. 27 апреля Кутепов был назначен командующим гвардии Преображенским полком, и вот он стал последним командиром гвардии Преображенского полка. Ему пришлось видеть все то, что происходило в части на фронте, начиная с мая 17 года и до самого конца, до последних недель 17 года, когда уже Кутепов уедет на Дон, в Алексеевскую организацию, которая еще даже не называлась добровольческой армией. Это, конечно, очень тяжелые были переживания, тем более, что летом 17 года, в июле, да, последняя попытка наступления русского вот на Юго-Западном фронте. На него так проявленное правительство и Керенский столько возлагали надежд, и все это, в общем, оно совершенно не дало не только никаких результатов, а наоборот показало полное совершенно разложение армии, а готовность воевать только немногие части показали, ну и добровольцы ударных батальонов штурмовых, вот, которые, в общем, не могли, конечно, они могли увлечь за собой колеблющихся, но спасти положение не могли. И вот Кутепову придется, собственно говоря, как раз вот разложение этой армии, гибель родного полка видеть в эти месяцы 1917 года. Получается, что с именем Александра Павловича Кутепова и лейб-гвардии Преображенский полк закончит свое существование? Ну, он уже даже не лейб-гвардии, а, значит, соответственно, просто гвардии, лейб. Лишалось, да? Да, да, лейб, слово лейб, так сказать, исчезло. Вот, все стали просто гвардии там. Преображенский, гвардии Семеновский, гвардии Егерский полк и так далее. Но за ним уже преемника не будет, он будет последним. Нет, ну там будет какой-то формальный командир, который будет заниматься ликвидацией имущества. Вот, но по существу уже... Преображенский полк и Кутепов вместе закончат, да, историю Российской, в общем, империи. Примерно так, да. Итак, в следующей программе продолжим. И подходит к концу и Великая война, но для России, к сожалению, все кончится не так, как, казалось бы, должно. И... подходит к концу история Российской империи, хотя тоже казалось, что не может такое великое государство и империя так просто исчезнуть, но тем не менее. И начнется еще одна война, гражданская война. Здесь тоже Александр Павлович Кутепов примет не просто активное участие, а еще и какую-то проявит решительность, которая, как мне кажется, основывается на его внутренней уверенности в том, что все равно честь русского офицера, она позволяет делать какие-то определенные поступки даже в таких страшных и, казалось бы, совершенно неопределенных, непонятных исторических обстоятельствах. В следующей программе продолжим знакомиться с биографией Александра Павловича Кутепова вместе с историком Кириллом Михайловичем Александровым. Передача была Марина Лобанова. До свидания. До свидания, дорогие друзья. Всего вам доброго.